Глава 9. На поздний ланч я съел сэндвич с яйцом и салатом, устроившись за столиком в тени продуктового магазина, расположенного в нескольких зданиях от конторы. Я обедаю здесь раз в неделю, совершаю небольшой ритуал. Сэндвичи в этом магазинчике делают с душистым укропом и каплей дижонской горчицы. Получается очень вкусно. Но в этот раз то ли хлеб был черствый, то ли я просто был не в настроении. Карен тоже получила от меня письмо с анекдотом. Как и парочка близких знакомых и несколько приятелей, не связанных с работой. Ответил только один человек из списка, выразивший недоумение. Зачем я переправил ему сообщение, не имеющее никакого отношения к недвижимости, тем более, что никогда раньше такого не делал? Да, именно. На редкость верное замечание. Я немного посидел за столом, делая вид, будто поглощен какой-то работой. Я быстро установил, что письма с анекдотом в моей папке отправлены нет, как и в других папках. Я всегда держу в образцовом порядке все, что получаю и отправляю. Большое или маленькое, даже если это просто рад знакомству или, Господи упаси, ржу не могу. Всему находится свое определенное место. Когда имеешь дело с недвижимостью, никогда не знаешь, когда тебе захочется или потребуется в точности процитировать то, что было сказано, а также кому и когда. Впрочем, в жизни, как мне кажется, тоже. Оригинала сообщения нигде не было. Если оставить это в стороне, оставался вопрос, кто отправил письмо от моего имени. Уж точно не Джанин. Остается, разумеется, Карен. Но когда она вошла в контору через 5 минут после меня и прочла письмо, я видел, как она хмурится. Карен прочла еще раз, затем посмотрела на меня. «Надо думать, что это смешно», — сказала она. «Ладно. Ха! И еще раз. Ха!» «Переслал по ошибке», — пояснил я. Джанин, по счастью, в этот момент вышла из офиса. «Такое бывает?» «Только если ты тупица», — ответил я, пускаясь в приготовленные заранее объяснения. «Хотел послать ведомость имущества», но, видимо, нечаянно ткнул в этот так называемый анекдот. Карен кивнула. «Понятно. Вряд ли ты бы захотел послать такое кому-нибудь специально». «Совершенно верно. Обычно ты слишком озабочен тем, что о тебе могут подумать другие». Она вернулась к работе, оставив меня мучиться дальше. Даже если у меня и имелись смутные подозрения, что это Карен послала письмо с моего компьютера, злобно хохоча, когда нажимала кнопку «Отправить», они уже рассеялись. Я прекрасно знал, что Карен хитроумная и напористая. Но надо обладать по-настоящему железным характером, чтобы, глазом не моргнув, опровергнуть невысказанное обвинение в таком вопиюще хамском поступке. Когда минут через 20 Карен вышла в уборную, я метнулся к компьютеру Джанин. Письмо все еще лежало у нее во входящих с 17 миллионами других писем. Я переслал анекдот обратно на свой адрес, старательно удалив все следы своей деятельности из папки «Отправленные». Вернувшись за свой компьютер, я установил, что оригинал письма был отослан сегодня, в 9:33 утра, пока я благополучно стоял в очереди на почте, дожидаясь возможности отправить обратно посылку. И в этот момент два небольших незначительных события показались мне связанными друг с другом. Книга, которую я не заказывал. Электронное письмо, которого я не отправлял. Выходя на ланч, я так и не сумел найти в этом хоть какой-то смысл. Пока я сидел рядом с магазином, барабаня пальцами по нагретому металлу стола, то увидел, как из здания администрации выходит Тони Томпсон. Он заметил меня и двинулся в мою сторону. В животе у меня что-то сжалось. Адрес Тони был в списке адресатов, в котором ушел анекдот. Пока он шагал ко мне по пандусу, я сделал медленный глубокий вдох. «Смешное письмо, Билл!» — заговорил Тони, не успел я и рта раскрыть. «Я так хохотал! Если у тебя есть еще такие анекдоты, присылай! Кстати, мы с Мари уже обсудили то дело и хотим поговорить с остальными. Может быть, уже сегодня вечером». Я закрыл рот, улыбнулся и ничего не сказал. «Да как ты это определишь?» — сказал компьютерный гений. «В том-то и суть, что это мог быть любой человек в мире. И все? Это и есть мнение профессионала? И сколько же платят за подобного рода откровения? Я сидел с компьютерщиком за столиком перед кафе-мороженым на Сёркле. Было почти 7 вечера, но до сих пор стояла жара, и духота все усиливалась. Кто-то лизнул свой рожок с шоколадным мороженым. «Гораздо меньше, чем тебе, приятель. Кроме того, никаких комиссионных. Не говоря уже о том, что я целыми днями разгребаю дерьмо, главный источник которого помещается как раз между компьютером и креслом напротив. Я, как ты понимаешь, имею в виду пользователя». Шутку я понял. И мысленно хохочу. В разгар дня я решил вызвать специалиста из технического отдела компании. У него ушло 3 часа на то, чтобы удовлетворить все информационные нужды головного офиса и освободиться, и 40 минут на то, чтобы проверить мой компьютер. Самое трудное было заставить парня работать молча, не объясняя безумолку, что именно он сейчас делает. Но, к счастью, к тому времени, кроме меня, в конторе никого не осталось. И как только он отъехал на кресле от моего стола, я уговорил его продолжить нашу беседу в каком-нибудь другом месте. Общество компьютерного гения лет 25, тщедушного, в поношенной футболке Pearl Jam, не способствовало обретению душевного равновесия, особенно если учесть, что его телефон через равные промежутки времени издавал писк. Одинокий, раскатистый писк, вроде гидролокатора. И каждый раз, когда это происходило, парень наклонял голову, чтобы взглянуть на экран. Но не только не брал телефон, но и вообще ничего не делал, что уже начинало действовать мне на нервы. «Тут возможны 2 варианта», — сказал он, щурясь на оклоняющееся горизонту солнца. «Начнем с самого письма. Самое простое объяснение. Кто-то посидел за твоей машиной в конторе. Вряд ли кто-то крякнул». «Крякнул?» «Так называют успешный взлом». «Кто называет? Хакеры? Говняки, у которых нет личной жизни?» «Это частное мнение. В любом случае о взломе речи не идет. Даже новички и дилетанты сочли бы, что это ниже их достоинства. Однако ты не представляешь, сколько народу оставляют свои компьютеры без присмотра, не закрыв почту». Он многозначительно посмотрел на меня. «Я риэлтор», — проговорил я раздраженно. «Работаю в крошечной конторе с 2 людьми, которые работают на ту же компанию. Причем одной из моих коллег приходится постоянно напоминать, как ставить офис на сигнализацию, хотя для этого надо всего лишь нажать 4 кнопки, а потом еще одну. И об этом миллионы раз говорилось в памятных записках и на словах. Компании, помешанных на кибершпионаже, я не опасаюсь, я всегда в боевой готовности». Парень снова пожал плечами, как будто уже привык сталкиваться с наивностью подобного рода, хотя лично я не сомневался, его работа состоит главным образом в ползании под чужими столами с целью выяснить, подключены ли кабели. Парень тем временем снова лизнул свой шоколадный рожок. И хотя девушка, познакомившая меня с этим десертом, сегодня не работала, я снова заказал мандарин с маскарпоне. И только этот момент в беседе с компьютерщиком и радовал. Телефон парня снова пискнул. «Слушай!» — не выдержал я. «Какого черта эта штуковина все время пищит?» «Социальные сети никогда не спят». «Ты не хочешь отключить звук? А то он начинает действовать мне на нервы». Парень нажал кнопку. «Ты как-то напряжен, приятель». «А, самую малость», — сказал я. «Потому что из твоих слов следует, что сегодня утром кто-то пробрался ко мне в контору на глазах по меньшей мере одной из моих коллег и переслал с моего адреса письмо, которого я не получал. А потом удалил все следы своего присутствия с моей машины и незаметно выскользнул обратно. Так что ли?» «На самом деле нет», — сказал парень. «Письмо могло быть отправлено в любое время. На прошлой неделе, месяц назад. Ты бы смог так сделать?» «Да». «Ясно». Его ответ мне вовсе не понравился. Мне было бы гораздо приятнее просто знать, что я не мог отправить письмо в то время, когда оно было отправлено. Тогда передо мной стояла лишь конкретная задача, ограниченная временными рамками, над которой можно ломать голову. А высказанное им предположение развязало узел, растянуло события во времени, относя намерение того, кто это сделал, куда-то в прошлое. «Но только совсем не обязательно, что дело было именно так», — самодовольно добавил компьютерный гений. Я пристально поглядел на него. Мне очень хотелось закурить. Он кашлянул, выпрямился на стуле и произнес: «Ладно. Человек, знающий, мог спуститься ниже графического пользовательского интерфейса и сделать все, что хотел, прямо из системы. Только я не обнаружил признаков проникновения в нее, что подталкивает ко второй возможности. Ты ведь помнишь, что я упоминал два вероятных варианта?» «Упоминал. Между прочим, почему ты до сих пор жив?» «Это посылка с Амазона, о которой ты говорил. Можно предположить, что два факта не связаны между собой. Но ведь существует бритва Оккама, верно?» «О чем это ты?» «Был такой средневековый философ. Он сказал, если у тебя имеется два объяснения событию или ситуации, всегда выбирай простейшее. Во всяком случае, для начала. Суть в том, что от тебя уходит дурацкое письмо, и в то же утро ты получаешь книгу, которую не заказывал». «Не заказывал», — коротко подтвердил я. «Твой логин на Амазоне, как я полагаю, адрес твоей электронной почты, как и у половины уродского мира». «Да», — признался я. «Но ведь есть еще и пароль, верно?» Я открыл рот, потом снова закрыл. Он кивнул. «Верно. Кто угодно может разыскать твой адрес. Вероятно, ты сообщаешь его чаще, чем собственное имя. Но вот как быть с паролем? Его-то ты не сообщаешь. Вот здесь и следует копать. Где у тебя записан пароль?» «Нигде, я просто помню его». «Надеюсь, это не твое имя, не имя жены и не дата рождения». «Ничего подобного. Никто не смог бы угадать мой пароль». «Отлично. В таком случае, как же кто-то его угадал?» «Самый простой способ — клавиатурный шпион, программа для скрытой записи информации. Записывает коды нажатых пользователем клавиш, сохраняет на диск или конвертирует и отсылает кому-то в киберпространстве». «И что, такой шпион стоит на моем компьютере?» «Нет. Какая техника имеется у тебя дома?» «Два ноутбука, мой и жены. Часто пользуешься беспроводным доступом в общественных местах?» «Никогда. Оба ноутбука всегда дома». «Но дома у тебя имеется беспроводное подключение?» «Да». «На каком расстоянии стоит ближайший к тебе дом?» «Ярдов 30». «Идеальное расстояние, чтобы проникнуть в систему. Или же кто-то занимался у тебя под домом вардрайвингом?» «Это что такое?» «Ну, кто-то ездил неподалеку с ноутбуком в машине, отслеживая точки доступа, фотографируя информацию с экрана». «Ты издеваешься? Мы живем на закрытой территории. Туда даже въехать нельзя, если ты не жилец или не приглашенный гость». «Все равно такую возможность нельзя исключать. Значит, получается, уже три варианта». Он загнул длинный тонкий палец. «Человеческий фактор. Не забывай оглядываться через плечо на работе или в кафе, когда сидишь в интернете. Второе — клавиатурный шпион. Третье — кто-то присосался к твоему домашнему Wi-Fi». «Все это мне совершенно не нравится». «Ничего удивительного», — сказал он, вытирая пальцы салфеткой. «Как ни крути, а за тобой кто-то следит». «И что же мне делать?» Компьютерщик поднялся. «Проверь свой ноутбук. Посмотри, нет ли там чего-то тебе незнакомого. Если хочешь, приноси завтра, я сам посмотрю. А для начала смени все пароли». «Сменю», — пообещал я. «Спасибо тебе, Кевин. Нет проблем. Я попозже пришлю тебе письмо с указаниями, что надо сделать, чтобы выследить черного хакера, ладно? Просто сейчас мне пора идти. В Брадентоне меня ждет фрагфест «Хроники королевства Дансени». «Понятия не имею, что это значит, но желаю удачи, Кевин». Он испарился, оставив меня над вазочкой с растаявшим йогуртом и с головой гудящей от вопросов. Я был твердо уверен, что человеческий фактор тут и ни при чем. Я не параноик, однако слежу за тем, чтобы никто не вторгался в мое личное пространство. И я почувствовал бы, если бы кто-то подошел настолько близко, чтобы подсмотреть, что делается у меня на экране телефона. Значит, остается две возможности. Домашний ноутбук, домашний Wi-Fi. И то, и другое связано с домом, что мне совсем не нравится. Одно дело, когда тебя пытаются достать где-то снаружи, но когда кто-то подбирается к твоему жилищу, это уже совсем другое. Поднимаясь, я услышал, как кто-то произнес: «Привет, привет!» Я обернулся и увидел, что та Эмма Готка, с которой я познакомился накануне, приближается к входу в кафе. «Приятно видеть, что вы снова выбрали маскарпоновый мираж, мистер Мур», — сказала она. «Только надеюсь, что вы не дали Крейгу такие же большие чаевые. Я уверена, что он не смог обслужить вас подобающим образом». «Не смог», — подтвердил я, выдавливая улыбку. «Я думал, вы работаете днем», — я покопался в памяти и прибавил: «Кассандра». Как раз вовремя, чтобы не показаться невежливо забывчивым. «А я люблю смешанный график», — сказала она, кажется, довольная тем, что я запомнил ее имя. «Нам почти всегда нравится, когда нас выделяют из толпы». «Никогда не знаешь, кто наблюдает за тобой со стороны, верно?» Я ничего не ответил, и она посерьезнела. «Простите, кажется, я только что наступила на больную мозоль». «Все в порядке. Правда?» «Ладно. Просто у вас такой вид, будто вы откусили лимон. И крайне неудачно». «Трудный день», — пояснил я и пошел к машине. Домой я ехал медленно, чтобы мысленно составить подробный список своих неприятностей. Случай с Амазоном остался в прошлом и покрылся пылью. Может, я даже что-нибудь получу в качестве компенсации, если Стеф не шутила, отвечая утром на мою смс-ку. Письмо с анекдотом вроде бы никого по-настоящему не задело, и даже пришлось по вкусу Тони Томпсону. Не исключено, что и это вмешательство в мою жизнь в итоге послужит на благо. Вывод — негативные последствия минимальны. Но это не значит, что все в порядке. К тому времени, когда я свернул на подъездную дорожку, мне удалось как следует продумать план действий. Первым делом — проверить, нет ли чего странного в ноутбуке. Если что-нибудь обнаружу, уничтожу. Если ничего не найду, тогда придется искать того, кто мог обворовать меня на расстоянии. Из объяснений компьютерного гения Кевина я понял, что сделать это гораздо сложнее, но надеялся, что обещанное письмо с инструкциями поможет мне двигаться в верном направлении. В любом случае, я могу сменить то небольшое количество паролей, каким пользуюсь, и несколько дней не обновлять анкету пользователя в интернете. Может быть, это поможет решению проблемы. Я остановил машину и вышел, готовый приняться за дело. Когда я запирал машину, дверь дома открылась. Я обернулся и увидел, как Стеф стремительно шагает по дорожке. «Что с тобой?» — спросил я и получил в ответ увесистую оплеуху.